Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, يعلم أرشادك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. То есть знай, да поведет тебя Аллах на путь подчинения Ему, что ханифия, религия Ибрагима, заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху, будучи искренним как бы, в религии. Мухлисан ляху дин, или очищая для него религию. То есть что это значит? То есть, как обычно, шейх начинает с дуа для того, кто читает это послание. Дуа со слова «иалям», то есть «знай», которое обращает внимание на то, что здесь будут затронуты важные вопросы. И дальше дуа, то есть «да наставит тебя Аллах на путь поклонения». Поклонение тоа, то есть не поклонение, подчинение ему тоа. Подчинение означает то, что человек делает то, что ему приказано, отстраняется от того, что ему запрещено. То есть это в терминологии ученых по усульфик так называется тоа. То есть Аллах приказал, что человек делает, Аллах запретил что-то, человек оставляет это. Он говорит, знай, да наставит Аллах на путь вот этого подчинения ему, что ханифия, религия Ибрагима. Почему он сказал, вот, упомянул эту ханифию? То есть здесь может быть много причин. То есть, во-первых, Ибрагим, как его называют, отец всех пророков. То есть имеется в виду пророков, которые после него к нему возвращаются, их родословные. То есть, например, родословный пророк сам возвращается к Ибрагиму, алейхиссалям. Также потому, что как он воплощал тавхид в действии, как он призывал свой народ, как он отвергался от того, отрицал то, чему они поклоняются. Упоминание этого много пришло в Коране, именно пришло в этой форме. Вот «Анит-таби амиллята Ибрагима ханифа», то есть «исследуй религии Ибрагима, ханифа». Ламакиана мин аль-мушрикин, не был он из многобожников. Также потому, что взять христиан, иудеев или курайшитов, то есть все они заявляли о том, что они следуют религии Ибрагима. Потому что у курайшитов тоже остались определенные сообщения, от определенной истории, от того, что было раньше, от того, что в их местности была распространена эта религия Ибрагима. Они заявляли, что они исследуют. Поэтому Аллах много раз указал на это, сказал «Вама киана мин аль-мушрикин», но он не был из многобожников. Также он указал на то, что он не был иудеем, не был христианином, сказал «Ма киана Ибрагиму ягудием, валя насранием, валя киана ханифом, муслимом, вама киана мин аль-мушрикин». Сказал, Ибрагим не был иудеем, не был христианином, однако был ханифом, муслимом, он был единобожником, мусульманином, вама киана мин аль-мушрикин, и не был из многобожников. Поэтому в Коране много встречается это, особенно в мединских сурах. В мединских сурах, когда идет обращение к людям Писания, то есть к иудеям и христианам. Когда в Коране в какой-то суре идет обращение к людям Писания, то это указание на то, что это сура мединская, ниспослана в Медине. Также, когда в ней идет обращение «Я юга лядина аману», и, то есть «О те, которые уверовали», но нет в ней слов, например, «я аюган насу», «о люди», то это тоже указание на то, что сура мединская, потому что уже люди собрались, верующие в Медине, переселились в Медину верующие. «Я аюган насу», когда упоминается просто в какой-то суре, это чаще всего это сура мекканская, кроме нескольких редких исключений. И таких есть много примеров, то есть это изучается подробно в науке Улюмуль-Куран, то есть науке Курана. И Ибрагим, то есть отец пророков, был искренним единобожником, как Аллах на это указал. То есть религия Ибрагима, говорит, миллята Ибрагима заключается в том, что антабуд Аллаха мухлисан ляху дин. То есть чтобы ты поклонялся Аллаху, ну не просто поклонялся Аллаху, а мухлисан ляху дин. То есть очищая для него свою религию. Потому что просто поклоняться Аллаху, многобожники тоже поклонялись Аллаху. Они совершали определенные обряды, как это известно. То есть они совершали хадж, умру. Они, как пришло в хадисе, пророк сам спросил одного из жителей Мекки, то есть скольким божествам ты поклоняешься, он сказал семи, то есть на земле, одному на небе. Он говорит, а если, когда у тебя что-то случается, да, проблема, то есть кому-то взываешь, он сказал к тому, кто на небе. То есть они знали Аллаха в общем, то есть не говорится, что у них был конкретный, да, таухид, то есть, но в общем, если собрать их всех вместе, как сказать, то у них были представления о таухид рубубия. Кто-то из них делал ширк в определенных проявлениях рубубия, кто-то из них не делал. Но общее представление, то есть о понятиях господства Аллаха, у них было. То есть если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они непременно скажут, что создал их великий, знающий. И таких аятов тоже немало. Кульмайя рзубаку мина самавати валь арды амма ямлику сама валь абсора вами юхриджуль хайя мина лмайяти ва юхриджуль майяти мина лхайя фасаякулун Аллах. То есть скажи, кто дает вам пропитание. Кульмайя рзубаку мина самавати, кто дает вам пропитание, да? Амма ямлику сама валь абсора, кто распоряжается как бы зрением, и слухом и зрением. Вама юхриджуль хайя мина лмайяти ва юхриджуль майяти мина лхайя, кто выводит живое из мертвого, выводит мертвое из живого. Фасаякулун Аллах, то есть они ответят Аллах. Факуля фалят аттакун, и скажи им, неужели вы не побоитесь? То есть Аллах часто приводит в довод многобожникам именно свои доводы на господство. Доводы на господство Аллаха, чтобы они поклонялись ему лишь одному. То есть они знают, что Аллах один наделяет пропитанием, они знают, что Аллах распоряжается слухом и зрением, они знают, что Аллах выводит живое из мертвого, мертвое из живого. И Аллах говорит им, неужели вы не побоитесь, то есть вы знаете это и поклоняетесь кому-то, кроме него. То есть религия Ибрагима, говорит, миллята Ибрагима заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху, будучи искренним к нему, или же перевести, может, что очищает для него религию. Мухлисина ляхуддин. Вабидалика амара Аллаху джамиян нас, вахалякахум ляха. То есть, и это Аллах приказал всем людям. Всем людям, и, как уже говорили, и джиннам тоже. И людям, и джиннам всем это приказал Аллах подчиняться и поклоняться ему одному. Вахалякахум ляха кама каля тааля. И создал их для этого. Как сказал Всевышний, вама халяктуль джинна валь инса илля ли ярбудун. То есть я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Вамана ябудун и вахидуни. То есть и смысл слова ябудун, то есть поклонялись, и вахидуни, то есть сделали единственным. И в этом аяте, в этом слове есть три известных тафсира, то есть ас-салифов. То есть первое это ювахидун, то есть чтобы они делали как единственным, в поклонении имеется в виду. Другое это амуругум ва анхаум, то есть чтобы я им приказывал и запрещал, то есть я создал джиннов и людей только чтобы им приказывать и запрещать, то есть такой смысл. И также я создал джиннов и людей, то есть для подчинения, литуатихи, то есть то, что первое сказал, аршадак Аллаху литуатихи, да наставит себя Аллах на путь подчинения ему. То есть и здесь Аллаху алим, то есть шейхуль-ислам, так будучи осведомлен об этих тафсирах, осведомлен, то есть о пути салиф, то есть в этом вопросе, хорошо зная Куран, тафсир Курана, возможно, то есть в этом есть вот как раз связь между этим. Он сделал такое дуа, да наставит Аллах на путь подчинения ему. Почему? Потому что одно из смыслов вот этого вот поклонения – это подчинение. То есть «Вама халяктуль джинна валь инса илля ли ярбудун» – один из смыслов вот этого вот, чтобы они мне поклонялись, один из смыслов вот, чтобы они мне подчинялись. Одно из толкований. «Вамана ярбудун ювахидун» – то есть и смысл, говорит, подчинялись, делали единственным. Этот смысл передан от Ибн Аббаса, рады Аллаху Ангу, также от него передано, что каждое место в Куране, где употреблено слово «айбада», то есть поклонение, «айбада» или «ярбудун», или «абудуни», то есть «поклоняйтесь мне», все это означает, говорит, «таухид». Все это означает «таухид», то есть где сказано «ярбудун», то есть «ювахидун», то есть чтобы они мне поклонялись, значит, чтобы они меня уединяли в поклонении. Дальше говорит шейх «ва а'заму ма амара Аллаху бихит таухид», то есть и самое великое из того, что Аллах приказал выполнять, это таухид. Тут опять смотрите, какая получается связь. Смысл «ярбудун», да, сказали три смысла есть, да, приказывать им и запрещать, один смысл, второй – делать единственным в поклонении, третий – для подчинения. Шейх, рахимуллах, сделал сначала дуа, что да наставит Аллах на путь подчинения ему. То есть здесь один из смыслов, да, из этого аят. Затем сказал, что смысл его «ювахидун», чтобы уединяйте в поклонении. И затем сказал, как бы казалось бы, какая связь, самое великое, что Аллах приказал. Почему? Потому что один из тафсиров этого аята тоже, чтобы я им приказывал и запрещал. То есть, потому что и подчинение, то оно заключается в том, что человек выполняет приказы, отстраняется от запретов. И вместе с этим все это должно быть только ради одного лишь Аллаха сделано. То есть, по сути, то есть все эти тафсиры, они никак не противоречат друг другу, они лишь подкрепляют один другой. То есть один тафсир подкрепляет другой. То есть это разногласия разновидности, так называемые. То есть даже как бы разногласием не считается. То есть все они указывают на один смысл. То есть вот это вот «Вама халяктуль джинна валь инса илля ли ябудун». «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». Если перевести, как сказать, литературным переводом. Если перевести дословно, то «Я не создал джиннов и людей, то есть кроме как для того, чтобы они мне поклонялись». То есть если перевести дословно. В арабском языке вот такой вот метод употребления, то есть когда приходит сначала отрицание, а потом исключение, называется «хаср». Хаср или коср, то есть это в терминологии специалистов по красноречию, то есть по арабскому языку называется, говорится, что это «ифбатуль хукми филь мазкур ва нафьюха амма адаху». То есть это когда какое-то положение устанавливается в том, что упомянуто, и отрицается от всего остального. То есть, например, можно сказать просто, например, сидит, как сказать, группа людей, среди них есть Мухаммад, например, да, можно сказать, Мухаммад стоит, да, но это не указывает на то, что все остальные сидят, правильно? Если же сказать, например, никто не стоит, кроме Мухаммада, то это указывает, что только Мухаммад стоит. То есть, такой вот смысл. И вот этот вот хаср, то есть, вот этот хаср, то есть, когда что-то делается исключительным, у него есть разные формы в арабском языке, по-разному применяется. Может быть, применяется так, это. И вот эта вот форма, вот когда приходит отрицание, а потом исключение, она самая высшая форма этого. То есть нет ничего выше, как бы, если говорить с точки зрения арабского языка. То есть самое сильное, сильнее других указывает на вот эту исключительность. И дальше сказал шейх Рахимулла, то есть «Ва'алзаму ма'амару Аллаху бигит тавхид». То есть самое величественное, что Аллах приказал, это тавхид. То есть тавхид, как это на вступительном мы говорили уроке, да, что такое тавхид. Тавхид, если говорить с точки зрения языка, то это уединение, то есть делать что-то одним. Если говорить с точки зрения шариатской терминологии, то это говорят ифраду Аллахи би аф'алина, то есть это уединение Аллаха в наших делах, или ифраду Аллахи биль ибада, или уединение Аллаха поклонение. Или как сделал определение этому шейх Абдурахман ас-Саади рахимахуллах, то есть это «Итикаду тафарруди Робби азза ва джаль фи анваа аль-ибада». То есть это убежденность в том, что Всевышний Господь, Он единственный, то есть кому посвящаются поклонения. И также, то есть таухид по-разному разделяют, да, есть известное разделение всем, что таухид делится на три вида. Таухид в господстве, таухид в поклонении, таухид в именах и качествах. Это разделение, как бы, если смотреть на того, кого уединяют в этом поклонении, кого уединяют в этом господстве, то есть Аллаха. Да? То есть, что Аллах, Он единственный в господстве. Аллах, Он единственный, кому посвящается поклонение. Аллах, Он единственный, описан этими именами и качествами. Есть также, когда понятие разделения таухида с точки зрения наших действий, с точки зрения наших действий. Так разделил Ибн Аль-Кайм Рахимулла, например, и другие, когда разделяется на два вида. Первое это называется «Тавхид аль-Касд ват-талаб», то есть «Тавхид как бы стремлений и поиска», то есть то, что человек все свои стремления направляет к одному лишь Аллаху. Все, то есть к чему он идет, это Аллах, то есть все его дела направлены к одному Аллаху. Это соответствует «Тавхид аль-Улюхия», то есть тавхиду в поклонении. И второй тавхид, то есть в этом разделении, в разделении на два вида, называется тавхиду аль-маарифати валь-исбат, то есть тавхид в познании и в утверждении. То есть сюда заходит тавхид рубубия, тавхид господства, и тавхид имен и качеств. Почему? Потому что тавхид в господстве, то есть человек его познает даже в какой-то степени разумом, познает его по причине той фитры, которая в него заложена. То есть тавхид в господстве. То есть, что Аллах один создал все. То есть, это, как сказать, в действиях проявляется в основном, в действиях, в стремлениях, там еще что-то, проявляется что? Проявляется поклонение, правильно? Когда человек таухиду ль-асма ва сифат, например, таухиду ль-асма ва сифат, то есть таухид имен и качеств, это относится уже к чему? К тому, что человек это утверждает, знает об этом, утверждает и убежден в этом. То же самое относится к таухиду рубуви. То есть эти два вида заходят вот в этот таухид маарифат и валь итбат. Таухид маарифат и валь итбат. То есть таухид познания и утверждения. Второй таухид аль-касди ва аль-талаб. Таухид стремлений как бы и поиска. То есть здесь человек имеется в виду стремится к одному лишь Аллаху, здесь человек утверждает то, чему его научил Аллах. То есть Аллах сообщил ему о своих именах, он их утверждает. Аллах сообщил ему о своих действиях, то есть о своих действиях, в которых он единственный, то есть в которых он единственный Господь. Человек их утверждает. Дальше сказал, «Вахуа ифраду Аллахи биль айбада». То есть что такое таухид? Здесь он сказал, это «ифраду Аллахи биль айбада», то есть это уединение Аллаха в поклонении. То есть здесь он сделал исключительно вопрос, связал с поклонением. Почему? Потому что именно в вопросе поклонения произошли основные проблемы. То есть именно ради этого были написаны большинство посланий шейха, рахимахулла, то есть в вопросе поклонения, потому что люди начали поклоняться кому-то, кроме Аллаха. То есть «Тайфрод Аллахи биля айбада». «Ва аузаму манага ангу ширк». А самое великое, величественное, что Аллах запретил, это ширк. То есть ширк, что такое ширк? Ширк, если говорить с точки зрения языка, то есть употребляется в отношении всего, в чем есть какая-то совместность, как бы, да, сотрудничество, например, шарика. Шарика на арабском языке это фирма. То есть когда есть объединение какое-то, как у нас в России называется, ООО там или еще что-то, это называется шарика. Раздел фикхи есть такой, то есть шарика. Когда несколько человек, например, или даже два человека объединяются в определенном имуществе с определенными целями. То есть у него есть разные разновидности, когда один, например, является инвестором, а другой выполняет какую-то работу, торгует, например, этими деньгами, либо когда они объединяют свои деньги, то есть для совместной торговли и так далее. То есть ширк – это все, в чем есть что-то совместное. С точки зрения шариата, то есть как, что означает шариат, это как уляма сказали, тасвиету гойриллахи билляхи фима яхтасу бихилля. То есть это когда ты приравниваешь кого-то кроме Аллаха, приравниваешь его к Аллаху в том, в чем Аллах единственный, то есть то, что исключительно принадлежит Аллаху. То есть ширк, так же как и тухид, делится получается на три вида. Есть ширк в господстве. Например, когда кто-то убежден, что кто-то наряду с Аллахом или кто-то кроме Аллаха создает, или кто-то кроме Аллаха, например, дает пропитание, или кто-то кроме Аллаха распоряжается в этом бытие. Как до этого дошли многие из суфиев, например, у них есть такое понятие, когда у них вот этот тот их устаз идет по определенным степеням, то есть пока он не сразу становится устазом, то есть некоторые из них доходят до степени, они называют степень эту кутб. Кутб это как бы полюс. Полюс, они считают, что есть их несколько только таких шейхов, которые достигли этой степени полюса. То есть, почему они называют их полюса? Потому что они, говорят, распоряжаются, то есть, в этом мироздании. То есть, до этого доходят. Говорят, что они как бы наместники Аллаха на земле. То есть, есть из них, кто распоряжается этими вопросами, есть кто этими, есть кто этими. То есть, это называют ширк в господстве. Ширк в поклонении, понятно, когда любое поклонение посвящается кому-либо, кроме Аллаха, это называют ширк в поклонении. То есть, и если человек действительно посвятил какое-то поклонение кроме Аллаха, это выводит его из ислама, валяюз билля. Также ширк может быть в именах и качествах, когда кому-то приписываются качества, которыми описан только лишь Аллах. То есть ширк тоже получается у нас трех видов. Также ширк делится на большой и малый. Известно, большой ширк тот, который выводит из ислама, малый, который не выводит из ислама. Малый ширк, то есть если говорить об определении большого ширка и малого ширка, то есть просто определение ширка мы сказали, да, если говорить определение большого ширка, можно сказать, что это когда делают кого-то равным Аллаху в основе таухида. В основе таухида. То есть основа таухида, что основа то, что Аллаху одному принадлежит поклонение. Основа таухида рубубия, то, что Аллах один создает, наделяет, умерщвляет и так далее. Основа таухида асмау сифат, то, что Аллах один описан этими именами и качествами. Если в этом человек приравнивает кого-то к Аллаху, то он совершает большой ширк. Малый ширк. Насчет малого ширка у ученых много определений. Некоторые из них вообще сказали, что он не определяется. Некоторые из них сказали, что он определяется определенными примерами, приводит примеры. Шейх Усамин, рахимуллах, то есть определил его как то, что Аллаху предается кто-то в сотоварищах, как бы, или делается, приравнивается к Аллаху в камале тухид, то есть не в основе тухида, а в, как бы, в его полноценности. Имеется в виду, есть вопросы определенные, которые не относятся к основе. То есть, скажем, человек полагается на кого-то в том, что он ему даст денег, например, да, то есть начальник там или еще что-то, или еще что-то. Но в основе он знает, что все это, как бы, распоряжается этим только Аллах. Но сердце у него все равно становится связано, например, с этим человеком. Это лишает его этой полноценности таухида и относится к малому ширку. Либо человек уповает на какие-то причины, либо человек связывает что-то с какими-то приметами, то есть это относится к малому ширку. Либо человек проявляет в словах, например, когда говорит, когда, как в хадисе пришел, один из подвижников сказал: «Маша Аллаху вашита», сказал пророку, салавасам, «так пожелал Аллах и ты». Пророк салавасам сказал: «Аджаальта лилляхи ниддан», то есть ты сделал, говорит, Аллаху сотоварища, то есть порицал эти слова, потому что эти слова, что нарушают полноценность таухида. Не нарушают его основу, не выводят человека из ислама, но нарушают его полноценность и являются, естественно, большим грехом. И здесь шейх определил ширк как, опять же, то, что относится именно к таухиду улюхиецкого. «Ваху дауату гойрихи магу», а это когда взывают кому-то, кроме Аллаха, то есть наряду с ним. Либо наряду с ним, естественно, либо вообще кроме него. То есть кто-то вообще взывает кроме Аллаха, то есть полностью, то есть к Аллаху вообще не взывает. И дава, то есть дава, здесь может быть подразумеваться как дуа, так и все остальные виды поклонения. То есть так и все остальные виды поклонения. На это указывают различные аяты, как это придет дальше. Здесь шейх привел в далиль, в довод, сказал: «Вот далиль у ковли уталя, доводом являются слова Всевышнего Аллаха, ва буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шейа». Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к нему в сотоварища никого. Привел в довод, наряду с тем, что он сказал «да, вот у гойрихи магу», то есть взывание кому-либо наряду с ним. То есть взывание и поклонение имеется в виду. И дуа. Дуа делится на два вида тоже, как известно. Дуа мас'аля и дуа ибада. То есть дуа вопрос, как бы, и дуа поклонение. Дуа мас'аля — это все, где человек обращается к Аллаху с какими-то просьбами. То есть говорит: «О Рахман, о Аллах, о такой-то», обращается к нему по его именам. И что-то у него просит, чтобы он ему дал какое-то благо или отвел от него какое-то зло. Дуа аль-ибада, то есть это любое поклонение, потому что человек этим стремится, то есть что, получить награду Аллаха, стремится приблизиться к Аллаху, стремится заработать этим довольство Аллаха. Ва'буду Аллаха, валя тушрику бихи шейа. То есть ва'буду Аллаха, то есть здесь в общем сказано: поклоняйтесь Аллаху. И второй сказал: валя тушрику бихи шейа. То есть не просто поклоняйтесь Аллаху, но, как в начале упомянувших, это мухлисы на лягудин, то есть будучи искренним ему в своей религии, то есть очищая для него свою религию. Валя тушрику бихи шейа. То есть здесь пришло сначала пришел приказ: «Убуду Аллаха», общий приказ: поклоняйтесь Аллаху. Как поклоняйтесь, это разъяснено в других аятах. То есть как вначале упомянул, да, то, что бывает в некоторых шариатских текстах обобщенность. Просто поклоняйтесь Аллаху, да, приказ. Как поклоняйтесь, акиму саля, вы ставите молитву. Как выставить молитву, тоже обобщенно. Как выставить молитву, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснил. Дальше идет запрет: валя тушрику бихи шейа, и не приобщайте никого к нему в сотоварищи. То есть, во-первых, здесь какая польза, то есть если разобрать как текст, то есть шейа — это накер, то есть без алиф лям. Алиф лям, когда есть ас-шей, например, да, это маарифа называется. Шейан — накера. То есть когда у нас слово накера приходит в контексте отрицания или запрета или вопроса, то оно означает общность. общность. То есть для тушь рекуби ещё ничего не придавайте к нему в товарищ. То есть как это раньше уже упоминалось. Дальше другой момент. Валя тушь реку, то есть не приобщайте к нему никого в сотоварища. Любой запрет в Куране, то есть, во-первых, он в Куране, то есть и в Сунне, основа у него то, что он приходит для того, чтобы указать на запрещенность, на харам. То есть, если нет каких-то дополнительных указаний, из которых следует, что это порицаемо, например, макрух. Это первое. Второе, то, что запрет указывает на то, что кто нарушит этот запрет, то он испортит это дело, которое он делает. То есть, что, например, есть определенные запреты, скажем, в торговле, да, например, человек, нарушая его, портит эту торговлю. То есть, да, делает, например, договор недействительным. Есть определенные запреты, связанные с договором, которые делают его фасидом. То есть, правило такое есть в усульфик, говорит, «Аннахью яктадыль фасад». То есть, что запрет, из него следует фасад. Фасад – это испорченность. Например, есть запрет, ну, у этого есть, естественно, определенные границы. То есть есть определенные запреты, за которые человек просто берет грех, да, например, но дело у него, скажем, принимается в Аллах. Например, запрет, что в дневное время Рамадана запрет употреблять что-то в пищу, а запрещено, значит, из-за этого пост портится, правильно? И также здесь, то есть если запрещено приобщать кому-то в сотоварищи, то есть что из-за этого портится? Из-за этого портится ислам человека. То есть, потому что вообще ширк и ислам, то есть это две вещи, то есть полностью противоположны. Бывают вещи, то есть которые не объединяются никогда. То есть как, например, смерть и жизнь, да? Нельзя сказать, что кто-то живой и мертвый, да, в одно время. То есть и не могут они объединиться в одном месте, в одной точке, в одно время, как и не могут вместе исчезнуть. То есть нельзя сказать, что какая-то вещь не живая и не мертвая. Правильно? Также это немножко как бы логические такие моменты, но ученые их упоминают, когда разъясняют некоторые вопросы. То есть как шейху Ислам Таймия, например, в своей рисале Тадмурия таким образом опровергает, то есть, некоторые заблудшие группы в разделе имен и качеств. То есть, приводя к ним пример, когда они отрицают качество Аллаха, то что есть определенные качества, которыми обязательно должна быть описана любая сущность, то есть кто-то будет либо живой, либо мертвый, правильно? Как, например, некоторые полностью отвергли все качества от Аллаха, сказали, что он и не живой, и не мертвый. То есть он объясняет, как вы это можете сделать, даже, говорит, любой камень, то есть он описан этими качествами, то есть говорится, что он мертвый, например, и так далее. То есть и также здесь ислам и ширк, то есть это два качества, которые не могут объединиться, как и не могут исчезнуть. То есть если человек, например, не мусульманин, то он неверующий. То есть ислам и куфр, ислам и ширк, то есть это куфр и ширк. То есть здесь разногласия есть у ученых, одно ли то же это. То есть является ли это одним и тем же. Ну, более точно, Аллаху алим, то что куфр, он более общий, является более общим понятием, чем ширк. Потому что человек может быть неверующим, но при этом как бы не поклоняться так открыто как бы кому-либо, кроме Аллаха. Ну, хотя другие ученые говорят, он, значит, поклоняется своим страстям. И поклоняется шайтану в любом случае. Здесь понятно. «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шайа». То есть приказ поклоняться одному лишь Аллаху и не предавать ему никого в сотоварищи. И дальше шейх начинает разъяснение уже трех основ. Говорит, «Фаиза киля ля камаль усулю саляту ляти яджибу аля линсани маарифа туга». То есть если тебе скажут, что это за три основы, которые обязательно каждому человеку познать, то ты скажи, это познание рабом своего Господа, познание им своей религии, познание им своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это, иншаллах, рассмотрим потом, то есть, потому что нам еще нужно прочитать шарх шейха вот на то, что сегодня разобрали. Но вот это вот третье предисловие. То есть итого получилось три предисловия, то есть к этому посланию. То есть первое — это четыре вопроса. То есть четыре вопроса общие для каждого мусульманина, то, что он должен знать, совершать дела, призывать, терпеть на этом пути. Дальше рассматриваются три вопроса. То, что каждый должен знать, мусульманин, мусульманка, неважно, каждое создание. То, что Аллах, во-первых, он один единственный создает, дает пропитание, распоряжается. Второе, то, что ему никого нельзя предавать в сотоварищи, то, что он недоволен этим. Третье, основа — это аль-валя, валь-бара, то, что верующий человек, который уверовал в Аллаха и посланника, то, что он не любит неверующих. И третье послание, это вот это, которое сегодня в общем разобрали. Иншалла, завтра, наверное, его подробнее прочитаем, потому что сегодня есть отсутствующие братья тоже. Иншалла, на этом закончим. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.